не мелькнет ли там тень существа, которое я должен разыскать. Запахи йода и фтористых соединений заглушают все другие запахи. Пожалуй, в радиусе 5 километров нет больше живых объектов. И все же какое-то зародившееся смутное беспокойство, тревожное ожидание не дает мне покоя. Пытаюсь определить, вычислить его причины. И не могу. Как началось мое путешествие? 3 человека сопровождали меня почти до кромки прибоя. Один из них спросил другого, вернется ли он. «Не волнуйтесь», — сказал тот, кого спрашивали, «тот, кого я люблю больше всех людей. Вы забыли о направляющем импульсе». «Что это за импульс?» — подумал я тогда, обнаружив, что в моей памяти нет никаких данных о нем. Я спросил об этом Михаила Дмитриевича. Он поднял руку, дотянулся до моего плеча. «Счастливого пути! Когда вернешься, я отвечу, если...» Он помедлил, раздумывая, говорить ли. «Если до того дня ты сам не узнаешь». Я вошел в воду, пронизанную солнечным светом. Ясно увидел взвешенные в ней органические частицы. Планктон, мельчайшие обрывки водорослей. Вся толщина воды была наполнена жизнью. Вода казалась живой массой. Не зря когда-то очень давно в подобном составе воды возникла жизнь. Сначала примитивнейшая. Частицы из нескольких слипшихся больших молекул, способных противостоять среде, сохранять внутреннее единство. Да, с самого начала у жизни было необходимейшее качество — противостояние. Рожденная похожей по составу средой, она в то же время противостояла ей. И со временем научилась это делать так успешно, что стала познавать среду, а вместе с тем и самое себя. Внезапно я ощутил покалывание в затылочной части, в участке Дельта-7, и стал тщательно прослушивать бурые водоросли, над которыми проплывал. Там внизу мне почудился какой-то блестящий предмет. Именно почудился. Слой ила и песка был слишком толст, чтобы можно было различить под ним нечто блестящее. Это радарные щупы обнаружили металл, сигнал от них прошел недалеко от узлов, связанных со зрительными центрами, и возбудил их. Я увидел возвышение, и в тот же миг на нем, как на фотопластинке, появилось изображение старинного корабля, покоящегося под массой придонного ила и водорослей. Я внимательно осмотрел, пролакировал и прослушал корабль. Это был галеон, и вез он золото, мягкий металл, обладающий полезными и даже целебными свойствами, которые то открывала, то забывала медицина. Древние люди придавали золоту непомерное значение как всеобщему эквиваленту ценностей. Оно олицетворяло для них богатство, уверенность в своем благополучии, в своем будущем, власть над другими людьми. Раздумывая, вспоминая, я продолжал исследовать галеон. Насчитал в его трюме 23 ящика, набитых золотыми брусками, браслетами, фигурками зверей и птиц, богов и людей. Каждая фигурка имела ценность несравненно большую, чем материал, из которого была изготовлена. Но эта истинная ценность изделий исчезла бы, растворилась бесследно, если бы галеон благополучно дошел до берегов Испании, и эти произведения древних мастеров попали в руки владык и сановников. Их бы попросту переплавили в золотые слитки. Однако море рассудило иначе. Пучины проглотили корабль с его экипажем и тем самым сохранили для человечества остатки древнего искусства. В который раз уже я убеждался в том, что история человечества буквально соткана из парадоксов. Теперь мне нужно было взять образцы. Я принялся расчищать корму корабля от ила и ракушек. Прошло не менее получаса, пока я смог проникнуть внутрь галеона.